Когда толпы вокруг суда рассеялись, Джорджа отвезли назад в Стаффордскую тюрьму. Там он столкнулся с еще одной переделкой его мира. Находясь в тюрьме с момента ареста, Джордж, естественно, привык считать себя заключенным. Но ведь его поместили в лучшую больничную камеру. Он получал каждое утро газету, еду из дома и имел разрешение писать деловые письма. Не задумываясь, он воспринимал обстоятельства, в которых находился, временными, сопутствующими, кратким пребыванием в чистилище. А теперь он стал действительно заключенным, и в доказательство у него забрали его одежду. В самом этом факте крылась странная ирония, поскольку неделю за неделей он страдал и мучился из-за своего неуместного летнего костюма и бессмысленной соломенной шляпы. Не выглядел ли он в суде легкомысленным из-за костюма, и это ему повредило? Он не знал. Но в любом случае костюм и шляпу у него забрали и заменили тяжелой весомостью и шершавостью тюремного наряда. Куртка оказалась широка, брюки пузырились на коленях и лодыжках, но ему было все равно. Кроме того, ему выдали жилет, фуражку и пару пинков жене пониже спины. «Вам поначалу придется туговато», — сказал надзиратель, складывая летний костюм. «Но почти все свыкаются. Даже люди вроде вас, не примите за обиду». Джордж кивнул. Он с благодарностью заметил, что тюремщик говорит с ним в том же тоне и с той же вежливостью, как и в предыдущие 8 недель. Это явилось сюрпризом. Он почему-то ожидал, что по возвращении в тюрьму будет оплевываться и подвергаться поношениям. Невинный человек теперь публично объявленный виновным. Но, возможно, эта жуткая перемена существовала только в его воображении. Обращение тюремщиков оставалось прежним по самой простой и гнетущей причине. Они с самого начала считали его виновным, и вердикт присяжных только подтвердил их уверенность. На следующее утро ему, как одолжение, принесли газету, чтобы он в последний раз мог увидеть свою жизнь, превращенную в газетные шапки, свою историю, более недвойственную, но сведенную воедино юридическим фактом, свою репутацию, творимую теперь не им самим, а определяемую другими. 7 лет тюремного заключения. Уайрлийский убийца скота приговорен. Заключенный невозмутим. Тупо, но машинально Джордж просмотрел остальную страницу. История мисс Хикман, дамы-хирурга, тоже, казалось, достигла конца, сведясь к молчанию и тайне. Джордж заметил, что Буффало Билл после лондонского сезона и провинциальных гастролей, длившихся 194 дня, завершил свое турне в Бертоне на Тренте и вернулся в Соединенные Штаты. И столь же важным для газет, как приговор уайрлийскому убийце скота, было следующее сообщение. «Йоркширская железнодорожная катастрофа. 2 поезда столкнулись в туннеле. 1 погибший, 23 раненых. Захватывающий дух испытания Бирмингема». Его продержали в Стаффорде еще 12 дней, в течение которых ему разрешались ежедневные свидания с родителями. Для него было бы менее мучительно, если бы его немедленно водворили в фургон и отвезли в самый дальний край страны. На протяжении этого долгого прощания и отец, и мать вели себя так, будто положение Джорджа объясняется какой-то бюрократической ошибкой, которую вскоре исправит обращение к надлежащему официальному лицу. Священник получил много писем в поддержку и уже с энтузиазмом говорил об общественной кампании, которую развернет. Джорджу эта ревностность показалась сродни истерии, порожденной ощущением вины. Джордж не воспринимал свое положение как временное, и планы отца не принесли ему никакого утешения. Они больше всего походили на излияние религиозной веры и только. 12 дней спустя Джорджа отвезли в Льюис. Там он получил новую униформу из грубого светло-коричневого холста. Спереди и сзади тянулись две вертикальные широкие полосы, а также расплывчатые скверно отпечатанные стрелы. Ему выдали пару неуклюже сидящих брюк, черные чулки и сапоги. Тюремный чиновник объяснил, что он звездный, а потому первые 3 месяца своего срока, или дольше, но никак не меньше, будет отбывать отдельно. «Отдельно» означало «в одиночке». Так начинают все звездные. Джордж поначалу не понял и решил, что звездным его называют потому, что дело его приобрело такую широкую известность. Быть может, виновных в особо тяжких преступлениях держат отдельно от других заключенных, которые могут излить свой гнев на потрошителя лошадей. Но нет, звездными называли тех, кто оказывался в тюрьме впервые. «Если попадете вторично, — сообщили ему, — то окажетесь в категории промежуточных, а если ваши возвращения станут частыми, то попадете в категорию обычных или профессионалов». Джордж сказал, что у него нет намерения попадать сюда снова. Его отвели к начальнику тюрьмы, военному ветерану, который удивил его, уставился на фамилию в документе перед собой и вежливо спросил, как она произносится. «Эйдалджи, сэр». «Эйдалджи», — повторил начальник. «Хотя тут вы по большей части будете номером». «Да, сэр». «Англиканская церковь», — сказано тут. «Да, мой отец — приходской священник». «Вот как». «Ваша мать...» — начальник словно не нашелся, как задать вопрос. «Моя мать шотландка». «А-а-а! По рождению мой отец парс». «Тут я с вами. В 80-х я был в Бомбее. Прекрасный город. Вы его хорошо знаете, Эйдалджи?» «Боюсь, я никогда из Англии не уезжал, сэр. Хотя побывал в Уэльсе». «Уэльс», — произнес начальник задумчиво, — «тут вы меня обошли». «Солиситор», — сказано тут. «Да, сэр». «У нас сейчас в солиситорах нехватка». «Прошу прощения». «Солиситоры. У нас сейчас в них нехватка. Обычно имеются 1-2. А выпал год, так, насколько помнится, набралось с полдюжины. Но от нашего последнего солиситора мы избавились несколько месяцев тому назад. Не то чтобы вы могли много с ним разговаривать. Вы убедитесь, что правила тут строгие и соблюдаются неукоснительно, мистер Эйдалджи». «Да, сэр». «Однако у нас имеется парочка биржевых маклеров и банкир в придачу. Я говорю людям, если хотите увидеть подлинный срез общества, так посетите Льюисскую тюрьму». Он привык повторять эту фразу и сделал паузу для обычного впечатления. «Не то чтобы у нас имелись члены аристократии, спешу я добавить, или, взгляд на дело Джорджа, в настоящее время священники англиканской церкви, хотя и они случаются. Непристойное поведение и все такое». «Да, сэр». «Ну, я не собираюсь вас спрашивать, что вы совершили, и почему совершили, и совершили ли, и есть ли у любого прошения, которое вы можете направить министру внутренних дел, больше шансов, чем у мыши в лапах мангуста. По моему опыту, это пустой перевод времени. Вы в тюрьме, отбывайте свой срок, подчиняйтесь правилам, и никаких новых неприятностей у вас не будет». «Как юрист, сэр, я привык к правилам». Джордж ничего под этим не подразумевал. Однако начальник тюрьмы посмотрел на него так, будто услышал дерзость. Но ограничился тем, что сказал «да-да». Правил действительно оказалось порядочно. Джордж обнаружил, что тюремные надзиратели, люди вполне приличные, но скованы по рукам и ногам бюрократическими требованиями. С другими заключенными не разговаривать, не закладывать ногу за ногу в часовне и не скрещивать руки на груди. Баня раз в две недели и личный обыск заключенного, как и его вещей, при любой необходимости. На второй день в камеру Джорджа вошел надзиратель и спросил, есть ли у него постельный плед. Джордж подумал, что это излишний вопрос, ведь наглядно же ясно, что на постели у него имеется многоцветный и разумно плотный плед, которого надзиратель не мог не увидеть. «Да, есть, благодарю вас». «То есть как благодарю вас?» — спросил надзиратель с более чем очевидной воинственностью. Джордж вспомнил полицейские допросы. Возможно, его тон прозвучал слишком развязно. «Я хотел сказать, что есть». «В таком случае он подлежит уничтожению». Джордж окончательно запутался. Об этом правиле его не поставили в известность. Он тщательно выбрал ответ и особенно тон. «Прошу прощения, но я здесь еще недолго. Почему вы должны уничтожить мой плед, который и удобен, а в более суровые месяцы, вероятно, и необходим?» Надзиратель уставился на него и медленно разразился хохотом. Он так хохотал, что в камеру заскочил его сослуживец. «Не постельный плед номер 247, постельный клоп!» Джордж полуулыбнулся в ответ. Разрешают ли тюремные правила заключенным улыбаться в подобных обстоятельствах? Возможно, только получив дозволение. В любом случае, этот анекдот вошел в тюремный фольклор и преследовал его все последующие месяцы. Индусы, дескать, ведут такую особо замкнутую жизнь, и он даже не знал, что такое клоп. Взамен он обнаружил другие некомфортности. Отсутствие надлежащих удобств, а также уединенности, когда в них возникала неотложная необходимость. Мыло было сквернейшего качества. И еще идиотическое правило. Бритье и стрижка должны обязательно производиться под открытым небом, в результате чего многие заключенные, и Джордж в том числе, схватывали простуду. Он быстро свыкся с изменившимся ритмом своей жизни. 5:45 подъем, 6:15 двери отпираются, ведра забираются, простыни развешиваются для проветривания, 6:30 раздача инструментов, затем работа, 7:30 завтрак, 8:15 складывание постельных принадлежностей, 8:35 часовня, 9:05 возвращение, 9:20 прогулка, 10:30 возвращение, обход начальника тюрьмы и другие бюрократические формальности, 12:00 обед, 1:30 сбор обеденных мисок, 5:30 ужин, затем собираются инструменты до завтрашнего дня, 8:00 сон. Жизнь была более суровой, холодной и одинокой, чем когда-либо прежде. Но ему помогал этот железный распорядок дня. Он всегда жил по строгому расписанию и под тяжелой рабочей нагрузкой, и школьником, и солиситором. Дней отдыха в его жизни было мало, поездка с Мот явилась редким исключением, а какой-либо роскоши еще меньше, не считая радостей ума и духа. «Чего звездным особенно не хватает, — сказал капеллан во время первого своего еженедельного визита, — так это пиво. Ну да не только звездным, а и промежуточным, и обычным. К счастью, я не пью. А затем сигарет. Опять-таки мне повезло и в этом отношении. И в-третьих, газет. Джордж кивнул. Признаюсь, это тяжелое лишение. У меня была привычка прочитывать за день 3 газеты. «Если бы я мог чем-нибудь помочь», — сказал капеллан, — «но правило. Пожалуй, лучше обходиться вовсе без чего-то, чем надеяться иногда это получать. Если бы и другие смотрели на положение так, я видывал, как люди буквально сходили с ума при мысли о сигарете или глотке пива. А некоторые страшно тоскуют по своим девушкам. Некоторые тоскуют по своей одежде, а некоторые так и по вещам, которых в свое время даже не замечали. Например, по запахам ночи с черного крыльца. Всем чего-то не хватает». «Я вовсе не спокоен», — ответил Джордж. «Просто о газетах я могу думать практически. В других отношениях, полагаю, я такой же, как остальные». «И чего же вам не хватает больше всего?» «О, — сказал Джордж, — мне не хватает моей жизни». Капеллан как будто считал, что Джордж, как сын священника, будет находить опору и утешение в религии. Джордж не вывел его из заблуждения, и часовню он посещал с большей охотой, чем большинство. Однако колени он преклонял и пел, и молился всего лишь так, как выставлял свое ведро и складывал постельные принадлежности и работал, относясь к этому как к чему-то такому, что помогало ему прожить день. Большинство заключенных отправлялись работать в сараях, где плели циновки и корзины. Звездный же в течение 3 месяцев изоляции должен был работать у себя в камере. Джорджу выдавалась доска и связки грубой пряжи. Ему показали, как плести пряжу, пользуясь доской, точно шаблоном. Медленно и с большим трудом он сплетал плотные прямоугольники заданной величины. Когда он заканчивал 6, их у него забирали. Тогда он начинал следующую партию, затем следующую. Недели через 2 он спросил у надзирателя, для чего предназначаются эти прямоугольники. «Ну уж ты-то должен знать, 247-й, уж ты-то должен знать!» Джордж попытался вспомнить, где он прежде мог видеть что-либо подобное. Когда стало ясно, что он действительно не понимает, надзиратель взял 2 законченных прямоугольника, приподнял их к подбородку и начал открывать и закрывать рот, чавкая и хлюпая. Джордж окончательно встал в тупик. «Боюсь, я не знаю». «Ну давай же, сейчас дойдет!» И он начал чавкать все громче и громче. «Не догадываюсь». «Торбы для лошадей, 247-й, торбы для лошадей. В самый раз, ведь ты-то в лошадях знаток». Джордж оледенел. Надзиратель знает, они все знают. Они говорили об этом, отпускали шуточки. «И их делают только я?» Надзиратель ухмыльнулся. «Не считай себя таким уж особенным, 247-й. Ты плетешь, ты и еще 10 других. Некоторые их сшивают, некоторые вьют веревки, чтобы обвязывать лошади голову, некоторые соединяют все воедино, а некоторые пакуют их для отправки». Нет, он не был особенным. Это служило ему утешением. Он был просто заключенным среди заключенных, работал, как работали они. Кем-то, чье преступление было не более пугающим, чем многих других, кем-то, кто мог выбрать, как вести себя, хорошо или скверно, но в реальности своего положения не имел никакого выбора. Даже солиситор не был особой редкостью, как указал начальник тюрьмы. Он решил оставаться нормальным, насколько позволяли обстоятельства. Когда ему было сказано, что в изоляции он пробудет 6 месяцев вместо только 3, Джордж принял это спокойно и даже не спросил о причине. Собственно говоря, он считал, что ужасы одиночного заключения, о которых твердили газеты и книги, были сильно преувеличены. Он предпочитал отсутствие всякого общества присутствию дурного. Ему по-прежнему разрешалось обмениваться словами с надзирателями, капелланом и начальником тюрьмы при его обходах, пусть даже ему приходилось ждать, чтобы они заговорили первыми. Он мог пользоваться своим голосом в часовне, чтобы петь псалмы и произносить отзывы. А во время прогулок обычно давалось разрешение разговаривать, хотя найти взаимоинтересную тему с субъектом, который шагает в пару с вами, не всегда так уж просто. Сверх того, в Льюисе имелась превосходная библиотека, и библиотекарь приходил дважды в неделю забирать книги, уже прочитанные, и пополнить его полку. Ему разрешалось брать одну книгу образовательного назначения и одну библиотечную книгу в неделю. Под библиотечной книгой, как он узнал, подразумевалось что угодно, от бульварного романа до произведений классиков. Джордж поставил себе задачу прочесть все шедевры английской литературы и истории значительных наций. Естественно, ему разрешалось держать в камере Библию, хотя он все больше убеждался, что после 4 часов возни с доской и пряжей каждый день его манили не звучные кадансы Святого Писания, а следующая глава сэра Вальтера Скотта. По временам, запертый в своей камере, читая роман в полной безопасности от остального мира, краешком глаза замечая яркую расцветку своего постельного пледа, Джордж испытывал ощущение упорядоченности, почти граничившее с удовлетворением. Из писем отца он знал, что его вердикт вызвал общественное возмущение. Мистер Вулис встал на его защиту в истине, и собираются подписи под петицией, которую организует мистер Елвертон, прежде председатель Верховного суда Багамских островов, а теперь подвязающийся в Темпле. Подписей набиралось все больше, и уже многие солиситоры в Бирмингеме, Дадли и Вулвергемптоне выступили в его поддержку. Джордж был тронут, узнав, что среди подписавших были Гринуэй и Стенсон. Они всегда были хорошими ребятами, эти двое. Расспрашивались свидетели, о характере Джорджа собирались отзывы его школьных учителей, коллег-юристов и членов его семьи. Мистер Елвертон даже заручился письмом сэра Джорджа Льюиса, величайшего адвоката по уголовным делам тех дней, содержащим его взвешенное мнение, что осуждение Джорджа было неоспоримо безосновательным. Видимо, в его пользу были сделаны какие-то официальные шаги, так как Джорджу разрешили получать больше сведений касательно его дела, чем полагалось обычно. Он прочитал несколько показаний в свою пользу, в том числе лиловую копию письма брата его матери, дяди Стоунхэма из коттеджа в Матч-Уэнлоке. «Что бы я ни видел сам и не слышал о моем племяннике, пока не начали распространяться эти гнусности, я всегда находил его отзывчивым и слышал, что он отзывчив и умен». Что-то в этом подчеркивании глубоко тронуло сердце Джорджа. Не похвалы ему, которые его смутили, а подчеркивание. И вот опять. Я познакомился с мистером Идалджи, когда он был священником уже 5 лет, и другие священнослужители отзывались о нем очень хорошо. Наши друзья в то время, как и мы сами, считали, что парсы — очень древняя и высококультурная раса, обладающая разными высокими качествами. И еще в постскриптуме. Мои отец и мать дали свое полное согласие на этот брак, а они питали глубочайшую привязанность к моей сестре. Как сын и как заключенный, Джордж не мог не растрогаться до слез, читая эти слова. Как юрист, он сомневался, что они произведут хоть малейшее впечатление на того чиновника Министерства внутренних дел, кому, в конце концов, может быть поручено заняться петицией. Он одновременно ощущал и прилив безудержного оптимизма, и полное смирение со своей судьбой. Какая-то его часть хотела остаться в камере, плести торбы и читать произведения сэра Вальтера Скотта, простужаться, когда его стригли в морозном дворе, и снова слышать старую шуточку о постельных клопах. Он хотел этого, так как знал, что, вероятнее всего, такая судьба ему суждена, а наилучший способ смириться со своей судьбой — это желать ее. Другая его часть, желавшая обрести свободу завтра же, желавшая обнять мать и сестру, желавшая публичного признания, что над ним сотворили величайшую несправедливость, этой части он не мог дать воли, так как результат мог обернуться для него величайшей болью. А потому он постарался хранить стоицизм, когда узнал, что собрано уже 10 000 подписей, возглавленных председателем юридического общества сэром Джорджем Льюисом и сэром Джорджем Бетчвудом, кавалером Ордена Индийской империи, признанным авторитетом в области медицины. Подписались сотни солиситоров, и не только в Бирмингеме и его окрестностях, а также королевский адвокат. Члены парламента, включая и представителей Стаффордшира, и просто граждане всех политических оттенков. Были собраны показания под присягой у свидетелей, которые видели, как шахтеры и зеваки ходили там, где позднее констебль Купер обнаружил отпечатки его сапог. Мистер Йелвертон, кроме того, получил благоприятное заключение от мистера Эдварда Сьюэлла, ветеринара, к которому обращалось обвинение, затем не вызвавшее его в суд для дачи показаний. Петиция, законное обоснование и показания вместе составили прошение, адресованное Министерству внутренних дел. В феврале произошли два события. 13-го этого месяца Кеннок Эдвертайзер сообщил, что еще одно животное было располосовано точно так же, как в прошлых возмутительных зверствах. Спустя 2 недели мистер Йелвертон вручил прошение министру внутренних дел мистеру Эйкерсу Дугласу. Джордж разрешил себе предаться надежде. В марте произошли еще 2 события. Петицию отклонили, а Джорджа поставили в известность, что по завершении 6 месяцев его изоляции он будет переведен в Портленд. Причину перевода ему не сказали, а он не спросил. Он предположил, что это способ сказать: «Теперь будешь и дальше отсиживать свой срок». Поскольку часть его все время этого и ожидала, то она, хотя и не очень большая, могла принять это известие философски. Он сказал себе, что сменил мир законов на мир правил, и, возможно, разница между ними не так уж велика. Тюрьма была окружающей средой попроще, поскольку правила не допускали толкований. Однако, скорее, такая смена угнетала его меньше, чем тех, кто существовал вне закона и прежде. Камеры в Портленде его не впечатлили. Они были сделаны из рифленого железа и, на его взгляд, напоминали собачьи конуры. Вентиляция тоже была скверной и осуществлялась через отверстие, прорезанное внизу двери. Звонки заключенным не были положены, и если вам требовалось поговорить с надзирателем, вы засовывали шапку под дверь. По этой же системе велась перекличка. По команде «шапки под дверь» вы засовывали шапку в вентиляционную дыру. Таких перекличек полагалось 4 каждые сутки, но поскольку пересчет шапок оказался менее точным процессом, чем пересчет живых тел, очень часто его тут же повторяли. Джордж приобрел новый номер D462. Буква указывала год его осуждения. Система эта началась вместе с веком. 1900-й был годом А. Джордж, следовательно, был осужден в год Д, 1903-й. На куртке и на шапке прикреплялись бляхи с номером заключенного и его сроком. Фамилии здесь употреблялись чаще, чем в Льюисе. Тем не менее, у вас вырабатывалась привычка узнавать человека по его бляхе. И потому Джордж был Д-462. Произошла и традиционная встреча с начальником тюрьмы. Однако этот, хотя и безупречно вежливый, с первых же слов показал себя менее подбодряющим, чем его коллега в Льюисе. «Вам следует знать, что попытки к бегству бесполезны. С Портлендского мыса никто еще ни разу не сбежал. Вы только потеряете возможность досрочного освобождения и ознакомитесь с радостями одиночного заключения». «Думаю, что во всей тюрьме я последний, кто попытался бы бежать». «Я это уже слышал», — возразил начальник. «Да, я уже слышал прежде абсолютно все». Он взглянул на дело Джорджа. «Религия. Англиканская церковь, сказано тут». «Да, мой отец...» «Сменить ее вы не можете». Джордж не понял. «У меня нет никакого желания менять религию». «Очень хорошо. Но в любом случае сменить ее вы не можете. Не думайте, что вам удастся провести капеллана. Напрасная трата времени. Отбывайте свой срок и выполняйте правила». Таким всегда было мое намерение. «Следовательно, вы либо разумнее, либо глупее большинства». На этих загадочных словах начальник сделал знак, чтобы Джорджа увели. Камера у него была меньше, чем Льюисская, но превосходила ее убогостью, хотя надзиратель, служивший прежде в армии, и заверил его, что она много лучше казармы. Сказал ли он правду, или это было неподдающимся проверке утешением, Джордж узнать не мог. Впервые за тюремную карьеру у него сняли отпечатки пальцев. Он страшился минуты, когда врач определит, к какому физическому труду он способен. Все знали, что отправленные в Портленд получают в руки кирку, чтобы ломать камень в карьере, причем, без сомнения, учитывались и ножные кандалы. Однако его тревога оказалась необоснованной. Лишь небольшой процент заключенных работал в карьерах, а звездных туда вообще не посылали. Далее зрение Джорджа обеспечило признание его годным только для легкой работы. Врач также счел, что подниматься и спускаться по лестнице для него небезопасно, а потому его поместили в отделение номер 1 на первом этаже. Работал он у себя в камере. Готовил копру для набивки матрасов и волосы для набивки подушек. Копру сначала требовалось расчесать на доске, а затем расщипывать в ниточки. Только так, сказали ему, она подойдет для мягчайших постелей. Никаких доказательств этому утверждению представлено не было. Джордж ни разу не увидел дальнейшую стадию процесса, а его собственный матрас, безусловно, не был набит тончайшей расщепленной копрой. В середине его первой недели в Портленде его посетил капеллан. Его благодушная манера внушала мысль, что встретились они в ризнице в Грейт-Уайрли, а не в собачьей конуре с вентиляционной дырой, прорезанной внизу двери. «Привыкаете?» — осведомился он бодро. «Начальник тюрьмы словно бы воображает, будто я только и думаю, что о побеге». «Да-да, он это каждому говорит. По-моему, строго между нами двумя, побеги время от времени его радуют. Черный флаг поднят, пушка бухает, из казармы опрометью выскакивают стражники. Игру эту он всегда выигрывает, что ему тоже по вкусу. Никто никогда не сбегает с мыса. Не стражники, так законопослушные граждане схватят. За поимку беглеца положена награда в 5 фунтов, а потому нет побуждения отвернуться. Затем пребывание в душилке и потеря права на досрочное освобождение, так что смысла нет никакого». «И еще начальник сказал, что мне не разрешается сменить религию». «Совершенно верно». Но почему у меня может возникнуть такое желание? — А, вы же звездный, еще не знаете всей подноготной. Видите ли, в Портленде содержатся только протестанты и католики, в соотношении примерно 6:1, но не единого иудея. Будь вы иудеем, вас отправили бы в Паркхерст. «Но я не иудей», — сказал Джордж с несколько педантичным упрямством. «Нет, разумеется, нет. Но будь вы опытным рецидивистом, обычным, и решив вы, что Паркхерст посимпатичнее Портленда, вы могли бы в этом году быть выпущены на свободу ярым приверженцем англиканской церкви. Однако к тому времени, когда полиция вас снова схватила бы, вы успели бы решить, что вы иудей, тогда бы вас отправили в Паркхерст. Вот и ввели правило, запрещающее вам менять веру на протяжении отбытия срока. Иначе заключенные каждые 6 месяцев меняли бы веры просто от нечего делать». Раввина в Паркхерсте, видимо, подстерегают всякие сюрпризы. Капеллан засмеялся. «Странно, как преступная жизнь может превратить человека в иудея». Джордж затем обнаружил, что в Паркхерст отправляют не только иудеев. Калеки и те, у кого не все ладно было на чердаке, также сплавлялись туда. «Сменить религию в Портленде вы не могли, но стоило вам получить физическую или умственную травму, и вы обретали надежду на перевод». Поговаривали, что некоторые заключенные нарочно всаживали кирку себе в ступню или притворялись, будто на чердаке у них не все ладно, завывали, как псы, или клочьями рвали на себе волосы, лишь бы добиться перевода. Многие из них оказывались в душилке, получив за свои усилия несколько дней на хлебе и воде. «Портленд расположен в очень здоровой местности», — писал Джордж родителям. «Воздух свеж и бодрящ, и болезни — большая редкость. Ну, просто открытка из Аберистуита». Причем было это полной правдой, а он подыскивал для них все утешения, какие мог. Он скоро свыкся с теснотой и пришел к выводу, что Портленд лучше Льюиса, меньше бюрократических придирок и никаких идиотических правил о бритье и стрижке под открытым небом. Кроме того, правила, регулирующие разговоры между заключенными, были более мягкими, и пища тоже была лучше. Он мог сообщить родителям, что обед каждый день другой, и можно выбирать из 2 супов. «Хлеб с отрубями более полезный, чем из булочной», — писал он, вовсе не пытаясь избежать цензуры или подольститься, но искренне выражая свое мнение. А еще свежие овощи и салат. Какао превосходное, хотя чай скверный. Однако, если отказаться от чая, то можно получить взамен овсянку или размазню. И Джорджа удивляло, что многие все-таки предпочитали скверный чай более питательной пище. Он имел возможность сообщить родителям, что у него много теплого белья, а также свитеров, гетр и перчаток. Библиотека была даже лучше, чем в Льюисе, а право получать книги более щедрым. Каждую неделю он мог брать 2 библиотечные книги плюс 4 образовательного назначения. Имелись все ведущие журналы в подшивках, однако и книги, и журналы были очищены тюремными властями от нежелательного материала. Джордж взял историю новейшего английского искусства для того лишь, чтобы обнаружить, что все иллюстрации с картинами сэра Лоренса Альмы Тадемы были аккуратно вырезаны официальной бритвой. На переплете этого тома красовалось предупреждение, которым были снабжены все библиотечные книги: «Страниц не загибать». Ниже какой-то тюремный остряк приписал: «И не вырезать страниц». С гигиеной дело обстояло не лучше, хотя и не хуже, чем в Льюисе. Если вам требовалась зубная щетка, надо было обращаться к начальнику тюрьмы, который как будто отвечал «да» или «нет» в согласии с личной и очень прихотливой системой. Как-то утром, когда ему потребовался брусок для полировки металла, Джордж спросил у надзирателя, нельзя ли его получить. «Брусок D462», — ответил надзиратель, чьи брови подскочили почти до козырька кепи. «Брусок, ты совсем фирму обанкротишь. Может, еще захочешь торта кусок?» На чем дело и кончилось. Джордж каждый день работал с копрой и волосом. Он совершал прогулку согласно инструкции, хотя без полезной физической нагрузки. Он брал из библиотеки все разрешенное ему количество книг. В Льюисе он успел привыкнуть есть только с помощью жестяного ножа и деревянной ложки и к тому факту, что нож часто оказывался бессилен против тюремной говядины или баранины. И отсутствие вилки он замечал не больше, чем отсутствие газет. Более того, отсутствие утренней газеты он определил как положительный фактор. Без этого ежедневного подстегивания со стороны внешнего мира он с большей легкостью приспособился к течению времени. События, происходившие теперь в его жизни, происходили внутри тюремных стен. Как-то утром заключенный С-183, отбывавший 8 лет за грабеж, умудрился забраться на крышу, откуда оповестил мир, что он сын Бога. Капеллан предложил влезть туда по приставной лестнице и обсудить с ним теологические последствия, однако начальник решил, что это просто еще одна попытка добиться перевода в Паркхерст. В конце концов, голод заставил его слезть оттуда, и его сопроводили в душилку. С-183 в конце концов признал, что он сын гончара, а не плотника. Джордж пробыл в Портленде несколько месяцев, когда произошла попытка сбежать. Двое, С-202 и В-178, сумели припрятать в своей камере лом. Они проломили потолок, с помощью веревки выбрались во двор и перелезли через стену. Когда в следующий раз раздалась команда «Шапки под дверь», произошло замешательство. Двух шапок не досчитались. За новым пересчетом шапок последовал пересчет живых тел. Черный флаг был поднят, пушка выстрелила, и заключенных продержали под замком вместо прогулки. Джордж ничего против не имел, хотя и не разделил всеобщее волнение и не присоединился к заключениям пари на исход побега. Двое беглецов получили двухчасовую фору, но обычные полагали, что они затаятся до ночи и только тогда попытаются выбраться с мыса. Однако, когда во дворе тюрьмы спустили собак, В-178 был незамедлительно обнаружен. Он прятался в сарае и на все корки ругал лодыжку, которая сломалась, когда он прыгал с крыши. Поиски С-202 заняли больше времени. На всех обрывах Чизел-Бич были расставлены часовые. На воду спущены лодки на случай, если беглец попробует скрыться вплавь. Солдаты перекрыли Вейсмутскую дорогу. Были обшарены карьеры, проводились обыски близлежащих поместьй и ферм. Но ни солдаты, ни тюремные стражники С-202 не нашли. Его, связанного по рукам и ногам, доставил хозяин гостиницы, наткнувшийся на него в своем погребе, где и скрутил его с помощью возчика. Кабачик добился личной передачи его офицеру стражи и получения векселя на 5 фунтов за поимку. Возбуждение заключенных сменилось разочарованием, а обыски камер на время участились. Вот этот аспект своей нынешней жизни Джордж находил более неприятным, чем в Льюисе, в значительной мере потому, что в отношении него обыски эти были абсолютно лишними. Начиналось с команды «Расстегнись!», Затем надзиратели растирали заключенного, убеждая, что в одежде у него ничего не спрятано. Они ощупывали его всего, проверяли карманы и даже разворачивали его носовой платок. Для заключенных это было тягостно, а для надзирателей, думал Джордж, и вовсе омерзительно, так как одежда большинства узников в силу их работы была грязной и засаленной. Некоторые надзиратели отличались дотошностью, а другие не заметили бы молотка и зубила, припрятанных заключенным на себе. Затем была перетряска, цель которой заключалась словно бы в систематическом разгроме камеры, смахивании книг на пол, перетряске постели и выскребывании потенциальных тайников, о существовании которых Джордж никогда бы и не догадался. Однако куда хуже был обыск «Сухая баня». Вас отводили в баню и ставили на сухую решетку. Вы снимали с себя все до последней нитки, исключая рубашку. Надзиратели тщательно осматривали каждый предмет. Затем вы были вынуждены терпеть унижение, задирать ноги, сгибаться в три погибели, открывать рот, высовывать язык. Сухие обыски иногда проводились регулярно, иногда в разнобой. Джордж высчитал, что подвергается этому унижению по меньшей мере столь же часто, как другие заключенные. Возможно, когда он упомянул о полном отсутствии желания бежать, это сочли за уловку. Вот так проходили месяцы, затем завершился первый год и большая часть второго. Каждые 6 месяцев его родители совершали длинную поездку из Стаффордшира, и им разрешалось провести с ним час под надзором стражника. Эти посещения были для Джорджа пыткой, и не потому, что он не любил своих родителей, но потому, что ему нестерпимо было видеть их страдания. Его отец теперь словно бы ссохся, а его мать, казалось, не могла смотреть на место, где был заключен ее сын. Джордж обнаружил, что ему трудно находить с ними верный тон. Если он держался бодро, они думали, что он притворяется, а если уныло, он ввергал их во все большее уныние. В результате он поймал себя на том, что держится нейтрально внимательно, но безразлично, точно железнодорожный кассир. Вначале Мот считали слишком хрупкой для этих поездок, но затем как-то раз она приехала вместо матери. Говорить у нее практически не было возможности, но всякий раз, когда Джордж посматривал на нее, он встречал тот же твердый, сосредоточенный взгляд, который помнил с суда в Стаффорде. Словно она старалась влить в него силы, передать что-то из своего сознания его сознанию без посредства слов и жестов. Позднее он поймал себя на мысли, что, быть может, он, они ошибались насчет Мот и ее предполагаемой хрупкости. Священник ничего не замечал. Он был слишком поглощен необходимостью растолковать Джорджу, как ввиду изменения правительства, о чем Джордж практически понятия не имел, неутомимый мистер Йелвертон возобновляет свою кампанию. Мистер Вулис планирует новую серию статей в «Истине», а сам священник намерен выпустить собственный памфлет. Джордж постарался придать себе оптимистический вид, но про себя счел энтузиазм отца глупым. Да, могут быть собраны новые подписи, но суть его дела от этого не изменится. Так почему должна измениться позиция официальных лиц? Кроме того, он знал, что Министерство внутренних дел наводнено петициями из всех тюрем страны. 4000 прошений подавались туда ежегодно, и дополнительная 1000 прибывала из других источников поддержки заключенных. Но у Министерства внутренних дел не было ни возможности, ни права пересматривать дела. Оно не могло ни допрашивать свидетелей, ни выслушивать адвокатов. Могло оно только проверить документацию и дать соответствующую рекомендацию короне. Это означало, что оправдание было статистической редкостью. Положение могло бы быть иным, существуя апелляционные суды, которые бы действовали более активно в исправлении несправедливостей. Но при данном положении вещей Вера священника в то, что часто повторяющиеся заявления о невиновности, подкрепленные силой молитвы, обеспечат освобождение его сыну, показалась Джорджу крайне наивной. Как ни удручала его эта мысль, но Джордж убедился, что свидание с отцом не служит ему поддержкой. Они нарушали упорядоченность, успокоенность жизни, а без упорядоченности и успокоенности, думал он, ему вряд ли удастся дожить до конца своего срока. Некоторые заключенные тщательно считали дни, остающиеся им до освобождения. Джордж мог выдержать тюремную жизнь, только ведя ее как единственную, которая у него есть или может быть. Его родители рассеивали эту иллюзию, как и упование его отца на мистера Йелвертона. Возможно, если бы Мот позволили одной приезжать к нему, она наполняла бы его силой, тогда как родители наполняли его тревогой и стыдом. Но он знал, что этого не разрешат никогда. Обыски продолжались, растирания и сухие бани. Он начитался историей в пределах, о которых прежде и не подозревал, покончил со всеми классиками и теперь перешел на писателей рангом пониже. Кроме того, он ознакомился со всеми подшивками журналов «Cornhill Magazine» и «Strand» и начал тревожиться, что скоро истощит библиотечные закрома. Как-то утром его отвели в кабинет капеллана, сфотографировали в анфасы в профиль, затем предписали отрастить бороду. Ему было сказано, что через 3 месяца его снова сфотографируют. Цель всего этого Джордж мог понять и сам. Фотографии будут в распоряжении полиции, если в будущем он даст им повод разыскивать его. Необходимость отращивать бороду ему не понравилась. Усы он носил, едва это позволила природа, но в Льюисе ему было приказано сбрить их, и теперь ему никакого удовольствия не доставляла колючая щетина, с каждым днем расползавшаяся по его щекам и подбородку. Ему не хватало ощущения бритвы на лице. И он не приветствовал вид, который придавала ему борода, прямо-таки уголовника. Надзиратели посмеивались, что у него теперь есть новый тайник. Он продолжал расщеплять копру и читать Оливера Голдсмита. Впереди маячили еще 4 года его срока. И тут внезапно все перемешалось. Его отвели сфотографироваться в анфасы в профиль, затем отправили бриться. Цирюльник сообщил ему, что на его счастье он не в Стрэнджуэйсе, не то с него взыскали бы за эту операцию 18 пенсов. Когда он вернулся к себе в камеру, ему было велено собрать свои немногие вещи и быть готовым к переводу. Его отвезли на станцию и с эскортом посадили в поезд. Ему было невыносимо смотреть в окошко на сельскую местность, чье самое существование казалось насмешкой над ним, как и каждая лошадь или корова, пасшаяся там. Он понял, как люди сходят с ума от отсутствия простого и привычного. Когда поезд прибыл в Лондон, его посадили в кэб и отвезли в Пентонвиль. Там ему было сказано, что его готовят к освобождению. День он провел в заперти и в одиночестве. В ретроспекции – самый тоскливый день за все 3 его тюремных года. Он знал, что ему следует чувствовать себя счастливым, а вместо этого освобождение ввергло его в ту же растерянность, что и арест. Пришли 2 детектива и вручили ему документы. Ему было предписано явиться в Скотланд-Ярд для дальнейших инструкций. В 10:30 утра 19 октября Джордж и Далджи покинул Пентонвиль в кэбе вместе с иудеем, который тоже освобождался. Он не спросил, был ли тот подлинным иудеем или тюремным иудеем. Кэб высадил его спутника у дверей общества помощи еврейским заключенным, а его отвез к дверям общества помощи церковной армии. Заключенные, вступавшие в такие общества, получали право на двойное вспомоществование при освобождении. Джорджу вручили 2 фунта 9 шиллингов 10 пенсов. Затем офицеры общества отвезли его в Скотланд-Ярд, где ему объяснили условия его условно-досрочного освобождения. Он обязан сообщить адрес, где будет проживать. Раз в месяц он должен являться в Скотланд-Ярд и должен заранее сообщать туда о любых планах уехать из Лондона. Какая-то газета отправила фотографа в Пентонвиль, чтобы запечатлеть Джорджа и Далджи, выходящего из тюрьмы. По ошибке фотограф сфотографировал заключенного, освобожденного за полчаса до Джорджа, а потому газета опубликовала снимок не того человека. Из Скотланд-Ярда его отвезли туда, где его ждали родители. Он был свободен.